Древняя каменная стена Тарграда уходила прямо в море, защищая гавань от штормов и неприятельских кораблей. Нужно было только доплыть до края городской стены, уходящей в море, а потом оплыть ее и плыть к берегу уже с другой стороны. План был простой, но выполнить его становилось все труднее. С трудом помня себя и гребя из последних сил, упорно плыл к стене. Говорил себе снова и снова: «Должен доплыть, должен, теперь есть за что бороться». Айли думал о своей дочери. Должен вернуться к ней. Она ждет. Кровь из ран окрашивала морскую воду в розовый цвет, но не останавливался. Время от времени оглядывался назад, ожидая увидеть преследователя, но поверхность моря оставалась спокойной. Только небольшие волны, поднятые утренним бризом. Легкие горели от усилий, мышцы отказывались подчиняться, но продолжал грести. Каждый грибок давался с огромным трудом. Левая рука почти не работала из-за раны в плече, приходилось полагаться в основном на правую. Бронекостюм, хоть и поврежденный, упорно тянул ко дну, как и оставшееся оружие, но избавиться от них в воде не мог. Попытка снять броню в воде означала бы верную смерть, утонул бы, пока возился с замками и креплениями. Городская стена приближалась мучительно медленно. Казалось, что плыву уже целую вечность. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем, наконец, коснулся рукой шершавой поверхности стены. Древние камни, покрытые водорослями и ракушками, показались самой желанной опорой в мире. Упершись в стену ладонями, тяжело дыша, позволил себе короткую передышку. Посмотрел наверх, городская стена уходила высоко вверх, метров на 20, и с нее меня не было видно. Здесь был на время в безопасности. На пропите показались силуэты стражников, они следили за акваторией, но с такой высоты разглядеть человека в воде было практически невозможно, особенно прижавшегося к стене. Собрав последние силы, начал огибать стену, оплывая ее и хватаясь за выступы камней одной рукой, чтобы сохранить остаток сил. Эта часть пути оказалась даже тяжелее предыдущей, течение здесь было сильнее и постоянно относило от стены. На преодоление этого участка ушли последние крупицы энергии. Когда, наконец, обогнул стену и увидел берег, уже практически не чувствовал своего тела. Руки и ноги двигались на каком-то глубинном, почти животном инстинкте. Еще немного, убеждал себя. Еще чуть-чуть и на берегу. Последние метры до берега преодолевал в полубессознательном состоянии. Соленая вода попадала в рот и нос, захлебывался, но продолжал двигаться. Только когда зашелестела прибрежная галька под набегающей волной, понял, смог, доплыл. Выполз на коленях на берег и облегченно упал на спину. Мелкие камешки впивались в поврежденную броню, но это казалось мелочью по сравнению с тем, что пережил. Лежал и тяжело дышал, смотрел в небо и на стену, с которой за мной наблюдалось десяток другой стражей. Они не пытались спуститься и схватить, видимо, не получили соответствующего приказа или просто боялись. А может, просто не хотели иметь дело с полумертвым чужаком, который каким-то образом переплыл гавань. Может быть, они думают, что умру сам, мелькнула мысль. И они недалеки от истины. Кровопотеря была значительной, силы на исходе. Но был жив. Пока что жив. В этот момент очередная набежавшая волна разбилась о берег, и из воды показалась голова Тагира. Но он появился из воды не один, рядом с ним увидел две головы клизов, зубами вцепившихся в него. Морские хищники обнаружили его на дне и атаковали, но их острые зубы не могли причинить серьезного вреда металлическому скелету. Вот только ему это не особо мешало. Он медленно, но упорно двигался ко мне, как и только что, пытаясь вытащить свое изувеченное тело из моря. Клизы когтями и зубами располосовали всю его внешнюю оболочку, содрав остатки синтетической кожи и плоти. На меня сейчас, по сути, двигался металлический скелет с обрывками органических тканей. Титановые кости блестели в солнечных лучах, оптические сенсоры светились красным. И тут до меня дошло, в воде клизы приплыли на кровь, но в воде не разобрать, чья кровь, и атаковали того, кто оказался к ним ближе. А он, похоже, просто пошел за мной по дну, используя свой вес как преимущество. Киборг не нуждается в воздухе, понял с ужасом. Он может идти по дну столько, сколько нужно. Даже клизы его не остановили. С этими тварями, висящими на его металлическом теле, он продолжал свое неумолимое преследование. Машина мести, которую не остановит ничто. Попытался встать, но тело отказывалось повиноваться. Мышцы были истощены плаванием, кровопотеря сказывалась на координации. Пошевелил рукой, пытаясь нащупать бластер, но все энергетические заряды были давно истрачены. Оставались только клинки, они оставались в ножнах, куда вернул их перед тем, как выпрыгнуть в окно. Но хватит ли сил, чтобы сражаться? Извиваясь, как получалось, начал отползать подальше от моря. Галька под ладонями была острой, камешки впивались в кожу, но заставлял себя двигаться. «Я же тебе говорил, сумел разобрать только это, а дальше было только бульканье», — прохрипел Тагир, выбираясь на берег. Морская вода стекала с его металлического тела, оптические сенсоры мигали, пытаясь сфокусироваться. Один из клизов все еще висел на его шее, пытаясь прогрызть титановые пластины, но он даже не обращал на него внимания. Второй пытался перегрызть ему руку, но его зубы только скрежетали по металлу. «Это конец», — понял. Больше не могу бежать. Но даже осознавая это, продолжал ползти. Инстинкт выживания оказался сильнее разума. Ждала дочь. Не мог умереть здесь. Не сейчас. Тагир поднялся на ноги, двумя ударами клинка избавившись от клизов, как от назойливых насекомых. «Конец игры, Рик», — произнес он, его голос теперь звучал совсем механически. Морская вода повредила голосовые модуляторы, и человеческие интонации исчезли. Время платить по счетам. Глава 3. Рик, где ты? Услышал в наушнике голос Дарса, прорезавшийся сквозь шум прибоя и собственное тяжелое дыхание. На побережье у стены, выдохнул в микрофон, чувствуя, как соленая вода стекает с волос на плечи. Понял, донеслось из динамика, и в голосе друга слышалось неподдельное облегчение. Честно говоря, удивился не только голосу Дарса, сколько тому, что после длительного купания в морской воде связь все еще работает. Защищенная электроника, встроенная в боевой комплект, оказалась надежнее, чем я рассчитывал. Дарса очень обрадовался услышать, это значило, что он жив и, как и я, сумел прорваться из ратуши, воспользовавшись хаосом и паникой. Тагир тем временем ударом ножа избавился от одного клиза и со вторым почти вышел из моря, когда на него сзади вновь набросился третий хищник. Тот же или другой, сложно было сказать в этой кровавой круговерте. Морские твари в возбуждении от запаха крови метались в прибрежных водах, их темные силуэты мелькали под пенящимися волнами.